Мисс Хендерсон. Бобби сдал школьный выпускной тест еще в армии. И, вернувшись, месяца через четыре, наконец, решил, что надо бы ему пойти в колледж и приобрести профессию. В какой, пока не придумал. Одно время док надеялся, что сын пойдет по его стопам и станет фармацевтом, но, учитывая, что Бобби с трудом вытянул математику и химию, это явно исключалось. Он подумывал, не поучиться ли на бизнес-администратора, но сомневался. За неделю до отъезда он сидел на веранде и пытался представить свое будущее, когда увидел мисс Хендерсон, его учительницу из шестого класса. Она вернулась из летнего отпуска и медленно поднималась по ступенькам. «Здравствуй, Роберт», — сказала она, слегка запыхавшись. «Мама говорила, что ты уже дома». Бобби сам удивился, что так рад ее видеть. «Здравствуйте, мисс Хендерсон, как поживаете?» Он встал и предложил ей стул. «Отлично», — сказала она, усаживаясь. «Ты собрался в колледж, верно говорят?» «Да, мэм, в штат Миссури». Она принялась рыться в сумке, что-то искала. «Я хотела зайти к вам до твоего отъезда и вручить тебе небольшой подарок. Надеялась сделать это на выпускном, но ты уехал в армию, и я подумала, принесу теперь». Она протянула Бобби довольно потрепанный пакет. Бобби ужасно удивился. «Спасибо, мисс Хендерсон». Пока он боролся с оберткой, она сказала: «Может, ты не догадывался, Бобби, но ты был одним из моих любимых учеников». «И я? Шутите?» Это была красивая, миниатюрная кожаная карта мира. На приложенной записке были такие слова: «Пусть тебе послужит. Удачи во всех начинаниях. Мисс Хендерсон». Бобби опешил. «Даже не знаю, что сказать, мисс Хендерсон, кроме того, как поблагодарить. На здоровье. Знаете, я всегда думал, что самый тупой в вашем классе». Она улыбнулась. «Ты, может, не лучшие результаты показывал, и угомонить тебя было нелегко. Но в тебе было то, чего у большинства остальных не было — пытливый ум. Ну ладно, не буду рассиживаться. Твоя мама сказала, что ты пребываешь в сомнениях по поводу специализации, верно?» «Да, мэм. Надеюсь, не вылечусь за неуспеваемость. Ты у меня 2 года проучился, и я тебя как облупленного знаю. Но мой совет — выбери то, что тебе всерьез нравится, Бобби, предмет, который тебе не наскучит. И если такой найдешь, уверена, у тебя все пойдет как надо». «Спасибо, мисс Хендерсон, и за карту еще раз большое спасибо». Он думал о ее напутствии, но ему было интересно буквально все на свете, так что выбрать что-то одно было трудно. Трудно, пока он не приехал в колледж и не прочитал весь список факультетов. Все удивились, когда он позвонил домой и объявил, на чем остановился. Не удивилась лишь мисс Хендерсон. Насколько она знала, история Америки идеально подходила для Бобби. Однако в сфере романтических отношений бывает и так, что человек, не понимающий, что для него плохо, не может понять, что для него хорошо. Бобби больше года крутил романы без продолжения и только на втором курсе начал встречаться с Луис Скотт, студенткой с кафедры английского языка. Он познакомился с ней через приятеля, и выяснилось, что она из Поплар-Блафф, и у них куча общих друзей. Ее мать бывала гостьей на радиопередаче его матери, они даже переписывались. На первом свидании Луис повела его на теннисный корт и обыграла вчистую. Она была умна, привлекательна, с отличным чувством юмора, красивыми рыжими волосами и, самое главное, сходила по нему с ума. Утром 23 декабря 1955-го гордо МакУоррен, стоя на пороге своего магазина, махал дочери Линде, которая шла в компании других девочек в костюмах и с колокольчиками под предводительством Дикси Кэхилл, выступать в рождественской программе Дороти. Норма и тетя Элнер уже сидели среди зрителей и ждали. Парикмахер Эд приготовил первую порцию яичного коктейля, а Бесс и Ада Гуднайт, наряженные миссис и мистером Санта-Клаус, как всегда раздавали подарки в начальной школе. Елка возле дома украшена была старыми игрушками, и светильники в каждом окне были все те же. Картонные свечи с голубыми лампочками. Анна Ли и ее муж Уильям, теперь практикующий дерматолог в Сиэтле, штат Вашингтон, и их дочка приехали провести праздник дома. Единственное, что отличало в этом году Рождество, это присутствие Луис Скотт, которую Бобби привез на каникулы.